Фрагменты. Фрагмент первый. В начале 4837 года, когда Петербург уже выстроили и перестали в нем чинить мостовую, дорожный гальваностат быстро спустился к платформе высокой башни, находившейся над гостиницей для прилетающих. Почтальон проворно закинул несколько крюков кольцам платформы, выдернул задвижную лестницу, и человек в широкой одежде из эластического стекла выскочил из гальваностата, проворно взбежал на платформу, дернул за шнурок, и платформа тихо опустилась в общую залу. «Что у вас приготовлено к столу?» — спросил путешественник, сбрасывая с себя стеклянную япончу и поправляя свое полукафтанье из тонкого паутинного сукна. «С кем имею честь говорить?» — спросил учтиво трактирщик. «Ординарный историк при дворе американского поэта Орлия». Трактирщик подошел к стене, на которой висели несколько прескурантов под различными надписями: поэты, историки, музыканты, живописцы и прочее, и прочее. Один из таких прескурантов был поднесен трактирщиком-путешественнику. «Это что значит?» — спросил сей последний, прочитавший заглавие. «Прескурант для историков». «Да, я и забыл, что в вашем полушарии для каждого звания особый обед. Я слышал об этом». «Признайтесь, однако же, что это постановление у вас довольно странно». «Судьба нашего Отечества, — возразил, улыбаясь трактирщик, — состоит, кажется, в том, что его никогда не будут понимать иностранцы. Я знаю, многие американцы смеялись над этим учреждением от того только, что не хотели в него вникнуть. Подумайте немного, и вы тотчас увидите, что оно основано на правилах настоящей нравственной математики. Прескурант для каждого звания соображен с той степенью пользы, которую может оно принести человечеству». Американец насмешливо улыбнулся. «О, страна поэтов! У вас везде поэзия, даже в обеденном прескуранте. Я, южный прозаик, спрошу у вас, что вы будете делать, если вам захочется блюдо, не находящееся в историческом прескуранте? Вы можете получить его, но только за деньги. Как стало быть все, что в этом прескуранте? Вы получаете даром. От вас потребуется в нашем крае только жизни и деятельности, сообразной с вашим званием. А правительство уже платит мне за каждого путешественника по установленной таксе». «Это не совсем дурно», — заметил расчетливый американец. «Мне подлинно неизвестно было это распоряжение. Вот что значит не вылетать из своего полушария. Я не бывал дальше Новой Голландии». «А откуда вы сели?» — смею спросить. «С Магелланского пролива». «Но поговорим об обеде. Дайте мне хорошую порцию крахмального экстракта на спаржевой эссенции, порцию сгущенного азота Allure d'Orange, ананасной эссенции и добрую бутылку углекислого газа с водородом. Да после обеда нельзя ли мне иметь магнетическую ванну? Я очень устал с дороги». «До какой степени? До сомнамбулизма или менее?» «Нет, простую магнетическую ванну для подкрепления сил. Сейчас будет готово». Между тем, к классическому дивану на золотых жердях опустили с потолка опрятный стол из резного рубина, накрыли скатертью из эластического стекла, под рубиновыми колпаками поставили питательные эссенции, а кислоугольный газ в рубиновых же бутылках с золотыми кранами, которые оканчивались длинную трубочкой. Путешественник кушал за двоих и попросил другую порцию азота. Когда он опорожнил бутылку углекислоты, то сделался говорливее. «Привкусный азот», — сказал он трактирщику. «Мне случалось только один раз есть такой в Мадагаскаре». Фрагмент второй. Пока дядюшка занимался своими дипломатическими интригами, я успел здесь свести многие интересные знакомства. Я встретился у дядюшки с господином Хартином, ординарным историком при первом здешнем поэте Орлий. Это одно из почтеннейших званий в империи, Должность историка — приготовлять исторические материалы для поэтических соображений поэта или производить новые исследования по его указаниям. Его звание учреждено недавно, но уже принесло значительные услуги государству. Исторические изыскания приобрели больше последовательности, а от сего пролили новый свет на многие темные пункты истории. Я, не теряя времени, попросил мне Хартина объяснить подробно, в чем состоит его должность, которая, как известно, принадлежит у русских почетнейшим, и о чем мы в Китае имели только поверхностное сведение. Вот что он отвечал мне. «Вам, как человеку учившемуся, известно, сколько усилий употребляли знаменитые мужи для соединения всех наук в одну. Особливо замечательным всем отношении труды третьего тысячелетия по Рождеству Христова. В глубочайшей древности встречаются жалобы на излишнее раздробление наук. Десятки веков протекли, и все опыты соединить их оказались тщетными. Ничто не помогло. Ни упрощение метод, ни классификация знаний. Человек не мог выйти из сей ужасной дилеммы. Или его знание было односторонне, или поверхностно. Чего не сделали труды ученых, то произошло естественно из гражданского устройства. Давнее разделение общества на сословия историков, географов, физиков, поэтов, каждое из этих сословий действовало отдельно или дало повод к счастливой мысли ныне царствующего у нас государя, который сам принадлежит к числу первых поэтов нашего времени. Он заметил, что в всем собрании ученых естественным образом одно сословие подчинилось другому. Он решился, следуя сему естественному указанию, соединить эти различные сословия не одною ученую, но и гражданскую связью. Мысль, по-видимому, очень простая, но которая, как все простые и великие мысли, приходит в голову только великим людям. Может быть, при этом первом опыте некоторые сословия не так классифицированы, но этот недостаток легко исправится временем. Теперь к удостоенному звания поэта или философа определяется несколько ординарных историков, физиков, лингвистов и других ученых, которые обязаны действовать по указанию своего начальника или приготовлять для него материалы. Каждый из историков имеет свою очередь под своим ведением несколько хронологов, филологов-антиквариев, географов, физик, несколько химиков, ологов, минералогов, так и далее. Минеролог и прочее имеет под своим ведением несколько металлургов и так далее до простых копистов, испытателей, которые занимаются простыми грубыми опытами. От такого распределения занятий все выигрывают. Недостающее знание одному пополнится другим. Какое-либо изыскание производится в одно время со всех различных сторон. Поэт не отвлекается от своего вдохновения, философ от своего мышления материальную работу. Вообще, обществу это единственное направление ученой деятельности принесло плоды неимоверные. Явились открытия неожиданные, усовершенствования почти сверхъестественные, и сему, но единству в особенности, мы обязаны теми блистательными успехами, которые ознаменовали наше Отечество в последние годы. Я поблагодарил господина Хартина за его благосклонность и внутренне вздохнул, подумав, когда-то Китай достигнет до той степени, когда подобное устройство ученых занятий будет у нас возможно.